Глава 51. Впервые явившись в банк, она прошла мимо вооруженной охраны в ужасе, приблизилась к пищавшей двери, за нею оказалась в закутке, закрытом со всех сторон, душном, как стоячий гроб, но тут огонек сменился на зеленый. У банков всегда была такая чрезмерная охрана. До отъезда из Америки она переслала сколько-то денег в Нигерию, и Банк Америки заставил ее пообщаться с тремя разными людьми, и каждый сообщал ей, что Нигерия — страна высоких рисков. Если что-то случится с ее деньгами, они не понесут никакой ответственности. Поняла ли она? Последняя женщина, с которой Ифемелу поговорила, повторила сказанное дважды. «Мэм, простите, я вас не расслышала». «Мне нужно убедиться, что вы понимаете, что Нигерия — страна высоких рисков». «Я понимаю!» — прокричала в ответ Ифемелу. Они зачитывали ей пункт за пунктом, и она уже начала бояться за свои деньги, за то, как они просочатся по воздуху в Нигерию, но еще больше испугалась, когда пришла в банк и увидела лютые грозди охранников на входе. Впрочем, деньги оказались у нее на счете в целости и сохранности, но когда входила в банк, она увидела Обинзе в отделе обслуживания клиентов. Он стоял спиной к ней, и она знала, по росту и очертаниям его головы, что это он. Она замерла, страдая от напряжения, и понадеялась, что он не обернется сразу, успеть бы угомонить нервы. И тут он обернулся и оказался не Обинзе. Горло ей сдавило, голова набита призраками. Вернувшись в машину, она включила кондиционер и решила позвонить, освободиться от привидений. Гудки все шли и шли. Он теперь большой человек. Не будет же он, само собой, принимать звонки с неизвестных номеров. Она отправила СМС. «Потолок — это я». Телефон у нее ожил почти тут же. «Алло! Ифем!» Как же долго не слышала она этот голос, и звучал он и иначе, и как прежде. «Потолок! Ты как?» «Ты вернулась!» «Да!» Руки у нее тряслись. Надо было сначала послать письмо. Ей следует трепаться, спрашивать о жене и ребенке, сказать ему, что вернулась она вообще-то не насовсем. «Ну, — сказал Обинзе, растягивая это слово, — как ты? Где ты? Когда тебя можно увидеть? Может, сейчас?» Бесшабашность, частенько влезавшая, когда она нервничала, выпихнула наружу эти слова, но, может, лучше увидеться с ним немедленно, и дело с концом. Она спохватилась, что не принарядилась, в свое платье с запахом, например, оно стройнит. Но юбка до колен тоже неплохо, высокие каблуки всегда придавали уверенности, а афро, к счастью, еще не успела съежиться от влажности. На том конце возникла пауза. Он медлил, из-за которой Ифемелу пожалела о своей поспешности. «Я вообще-то немножко опаздываю навстречу», — добавила она быстро, — «но хотела поздороваться». «Можем встретиться на днях». «Ифем, где ты?» Она сказала ему, что собирается в джаз-берлогу, знаменитый в Лагосе независимый книжный и музыкальный магазин, за книгой, и окажется там через несколько минут. Через полчаса она стояла у книжного магазина, к обочине подкатил черный рейндж-ровер, задняя дверца открылась, и вышел Обинзе. Был этот миг, купол синего неба, промедление неподвижности, когда ни один из них не знал, что делать. Он шел к ней, она стояла, щурясь, и вот уж он рядом, они обнялись. Она хлопнула его по спине раз-другой, чтобы вышло братское объятие, платоническое, безопасное братское объятие. Но он прижал ее к себе чуть заметно теснее и удержал на мгновение дольше, словно говоря, что сам он обнимает ее не по-братски. «О, Бинзе Мадуевиси! Сколько лет! Вы гляньте, совсем не изменился!» Она робела, а незнакомая визгливость в голосе раздражала ее. Он смотрел на нее открыто, беззастенчиво, а она не выдерживала его взгляда. Пальцы у нее тряслись сами собою, что и так уже было скверно, а тут еще и смотреть ему в глаза, и вот оба они стояли на горячем солнце в клубах выхлопа с Авалова Роуд. «Рад тебя видеть, Эфем», — сказал он. Был спокоен. Она забыла, до чего спокойный он человек. И все же был в нем след подростковой истории, человека, не лезшего из кожи вон, с которым желали быть девчонки, а мальчишки желали быть как он. «Ты лысый», — сказала она. Он рассмеялся и потрогал свою голову. «Да, преимущественно по собственному выбору». Он раздался из тощего мальчика их университетских дней в мужчину плотнее, мускулистее, и, может, от того, что раздался, показался ей ниже ростом, чем она запомнила. На каблуках она была вроде бы выше его. Она не забыла, а лишь вспомнила заново, до чего сдержанны его манеры — простые темные джинсы, кожаные туфли без шнурков, то, как он вошел в книжный магазин без нужды в нем царить. «Давай присядем», — сказал он. В магазине было сумрачно и прохладно, пространство угрюмо и пестро, книги, диски, журналы на низких стеллажах. У входа стоял какой-то мужчина, кивнул им, приглашая внутрь, а сам поправил на голове большие наушники. Они сели друг напротив друга в крошечном кафе на задах и заказали фруктовый сок. Обинзе выложил две телефонные трубки на стол. Они то и дело светились, звоня в беззвучном режиме. Он посматривал на них и отводил взгляд. В спортзал он ходил. Это было видно по упругости груди, которую облегала рубашка с карманами. «Ты уже сколько-то здесь», — сказал он. Вновь разглядывал ее, и она вспомнила, как часто ощущала, будто он читает ее мысли, понимает о ней то, что она, возможно, не осознает. «Да», — отозвалась она. «Что же ты собиралась купить?» «Что?» «Ты хотела купить книгу». «Вообще-то я просто решила тут с тобой увидеться. Подумала, что если эту встречу мне бы захотелось запомнить, то я бы желала запомнить ее в джаз-берлоге». «Я бы желала запомнить ее в джаз-берлоге», — повторил он, улыбаясь, словно лишь Эфемелу могла предложить такое объяснение. «Ты не перестала быть честной, Эфем. Слава Богу!» «Мне уже кажется, что я захочу это запомнить». Нервозность таяла. Они проскочили неизбежные мгновения неловкости. «Тебе сейчас надо куда-нибудь?» — спросил он. «Можешь побыть недолго?» «Могу». Он выключил оба телефона. Значимый жест. В городе вроде Лагоса для такого, как он, человека. Ей посвящали все внимание. «Как Дике?» «Как тетя Уджу?» «Хорошо. С Дике уже все в порядке. Он тут приезжал ко мне. Совсем недавно улетел». Официантка подала высокие стаканы с мангово-апельсиновым соком. «Что тебя удивило сильнее всего, когда ты вернулась?» — спросил он. «Все, честно говоря. Я уж задумалась, не со мной ли что-то не так». «О, это нормально», — сказал он, и она вспомнила, как он всегда спешил успокоить ее, воодушевить. «Я уезжал на гораздо меньше срок, ясное дело, но очень удивился, когда вернулся. Думал, что все должно было дождаться меня, но нет. Я и забыла, что Лагос такой дорогой. С ума сойти, сколько тратят нигерийские богачи. Большинство из них — воры или попрошайки». Она рассмеялась. «Воры или попрошайки? Так и есть. И они не только хотят много тратить, они собираются много тратить и впредь. Познакомился я тут с одним парнем на днях. Он мне рассказывал, как начинал свое дело. Спутниковые тарелки, 20 лет назад. Тогда оно в стране было в новинку. Он ввозил такое, о чем большинство людей ничего не знало. Составил бизнес-план и вышел на рынок с хорошей ценой, какая дала бы ему хорошую прибыль. Его друг, который уже вел дела и собирался вложиться в эти тарелки, глянул на цены и попросил задрать их вдвое. Иначе, говорит, нигерийские богачи не купят. Подняли они цены вдвое, и сработало. «Чума», — сказала она. «Может, всегда так было, а мы не знали, потому что неоткуда было узнать. Все равно, что смотреть на взрослую Нигерию, о которой нам ничего не было известно». Да, ему понравилось, что она сказала «нам». Она это заметила и порадовалась, что это «нам» выскользнуло так легко. «Да чего же это город сделок?» — сказала она. «Угнетающе! Даже отношения и те все сплошь сделки». «Некоторые». «Да, некоторые», — согласилась она. Они говорили друг другу то, что пока не в силах были произнести. Из-за того, как опять просочилась в пальцы нервозность, она взялась шутить. «И есть некоторая напыщенность в наших разговорах, я ее позабыла. По-настоящему ощутила, что вернулась домой, когда начала изъясняться напыщенно». Обинз рассмеялся. Ей понравился этот тихий смех. Когда я вернулся, меня потрясло, до чего быстро мои друзья все разжирели, отрастили себе пивные брюхи. Думал, что происходит, а потом понял, они же новый средний класс, созданный нашей демократией. У них есть работа, которая позволяет им пить гораздо больше пива и есть в ресторанах. А ты понимаешь, что питаться в ресторанах — это курица с картошкой. Вот они и разжирели. Желудок у Ефемилу свело. Ну, если приглядишься, увидишь, что так не только с твоими друзьями. Ой, нет, Ефем, ты не жирная. Это все твоя американскость. Те, кого американцы считают жирными, могут быть вполне нормой. Видала б ты моих ребят, поняла бы, о чем я. Помнишь Учи Окойе, Эвина Оквудибу? Они даже рубашки на себе застегнуть не способны. Обинзе помолчал. Ты набрала немного, и тебе это идет. Имака. Она засмущалась. Приятно, услышав, как он говорит ей, что она красивая. «Ты, помнится, подначивал меня, что у меня нет задницы», — сказала она. «Забираю свои слова обратно. В дверях я тебя вперед пропустил не просто так». Они посмеялись, а когда смех затих, помолчали, улыбаясь друг другу в странной этой близости. Она вспомнила, как вставала голая с его матраса на полу в Нсукке, как он смотрел на нее снизу вверх и говорил: «Тряхнуть бы, да нечем», и она игриво пинала его в голень. Ясность этого воспоминания, последовавший за ним внезапный удар томления, лишили ее устойчивости. «Но вернемся к удивлениям, потолок», — сказала она. «Вы только посмотрите на него. Большой человек с рейндж-ровером. Деньги, похоже, и впрямь все изменили». «Да, видимо». «Ой, ладно тебе», — сказала она. «Как?» «Люди обращаются с тобой иначе. И речь не только о посторонних, друзья тоже. Даже моя двоюродная сестра Неома. Внезапно возникает весь этот подхлемаш, потому что люди считают, что ты на него рассчитываешь. Вся эта преувеличенная любезность, преувеличенные восхваления, даже преувеличенное почтение, какого совсем не заслужил. И все это такое подложное и пошлое, как чрезмерно изукрашенная картина. Но иногда сам начинаешь немножко верить в это. И бывает, видишь себя несколько иначе. Однажды ездил на свадьбу в родной город, и тамада ударился в дурацкое воспевание меня, когда я появился. И тут я понял, что двигаюсь иначе. Я не хотел, но вот же. «Типа в развалочку?» — подначила она. «Покажи-ка». «Сначала воспой меня». Он отхлебнул из стакана. «Нигерийцы умеют быть очень раболепными. Мы люди уверенные, но очень раболепные. Нам нетрудно быть неискренними. У нас есть уверенность, но нет достоинства». «Да». Он глянул на нее в глазах узнавания. «А если все время получать этот избыточный подхалимаш, делаешься параноиком. Уж и не знаешь, честно ли хоть что-то, правда ли. И тогда люди вокруг становятся параноиками, но по-другому. Мои родственники постоянно говорят: выбирай места, где ешь. Даже в Лагосе друзья предупреждают меня, дескать, смотри, что ешь. Не ешь в доме у женщины, она тебе что-нибудь подсыплет в пищу. А ты? Я что, смотришь, что ешь? Не у тебя в доме». Пауза. Он открыто заигрывал, а она не очень понимала, как отозваться. «Но нет», — продолжил он, — «предпочитаю думать, что если захочу у кого-то в доме поесть, такому человеку и в голову не придет подбрасывать мне джаз, зелье в пищу». «Безысходное это все какое-то. Я вот что понял, среди прочего. В этой стране менталитет нехватки. Нам мерещится, что даже того, чего в достатке, не хватает. А от этого во всех укореняется безысходность, даже у богатых». «У богатых, как ты», — съязвила она. Он примолк. Он часто делал паузу перед тем, как заговорить. Ей это казалось упоительным. Он словно так глубоко чтил своего собеседника, что желал выстроить слова в наилучшем порядке. «Мне нравится думать, что во мне этой безысходности нет. Иногда кажется, что деньги, которые у меня есть, не мои на самом деле, просто я их стерегу для кого-то временно. После того, как купил недвижимость в Дубае, первую за пределами Нигерии, чуть не забоялся. Рассказал про это Оквудибе, а он мне: ты ненормальный. Перестань вести себя, будто жизнь — один из прочитанных тобой романов. Его так впечатлили мои владения, а я при этом почувствовал, что жизнь покрылась слоями притворства и сделался сентиментален к прошлому. Взялся вспоминать о временах, когда жил с Оквудибой в его первой крошечной квартирке в Сурулере, как мы грели утюг на плите, когда НЭК, национальная энергетическая компания, вырубала свет, и как его сосед снизу вопил «Слава Господу!», когда электричество включалось, и как даже для меня было в этом что-то прекрасное, когда снова давали свет. Это не в твоей власти, поскольку генератора нету. Но романтика — это глупая, потому что, само собой, возвращаться к той жизни я не хочу». Она отвела взгляд, забеспокоившись, что наплыв чувств, возникший в ней, пока он говорил, проявится у нее на лице. «Конечно, нет. Ты свою жизнь любишь», — сказала она. «Я свою жизнь живу». «Экие мы загадочные». «Ну а ты, как знаменитый блогер на расовые темы, стипендиатка Принстона, что в тебе поменялось?» — спросил он, улыбаясь, и склонился к ней, упершись локтями в стол. «Еще студенткой сидела я с детьми, и однажды услышала, как говорю ребенку, с которым нянчилась: вот же ты молоток! Бывает вообще что-то более американское, чем это слово?» Убинзе расхохотался. «Вот тут-то я и подумала. Да, кажется, немножко изменилось», — сказала она. «У тебя нет американского акцента». «Я приложила усилия, чтобы не было». «Архивы твоего блога меня изумили. Совсем на тебя не похоже». «Мне правда не кажется, что я сильно изменилась, впрочем». «Ой, ты изменилась», — сказал он с однозначностью, которая ей инстинктивно не понравилась. «В чем?» «Не знаю. Осознаешь себя лучше. Может, стало настороженнее. Говоришь, как разочарованный дядюшка». «Нет». Еще одна его пауза, но на этот раз он, похоже, сдерживался. «Но за твой блог мне было еще и гордо. Я подумал, она уехала, она заматерела, она победила». И вновь Эфемелу смутилась. «Насчет побед не знаю». «У тебя и вкусы поменялись», — сказал он. «В смысле? Ты домашнее мясо себе сама в Америке солила?» «Что?» «Я читал статью о новом поветрии у американских высших слоев общества. Люди, мол, желают пить молоко прямиком из-под коровы, всякое такое. Думал, может, ты тоже увлеклась? У тебя вон цветок в волосах». Она прыснула. «Но правда, расскажи, в чем ты стала другой?» Тон у него был игривый, и все же она слегка напряглась. Вопрос показался слишком близким к ее уязвимой, мягкой сердцевине, и она ответила, как ни в чем не бывало. «Во вкусах, видимо. С ума сойти, сколько всего мне теперь кажется уродливым. На дух не выношу большинство домов в этом городе. Я теперь человек, который научился восхищаться оголенными деревянными балками». Она закатила глаза, а он улыбнулся ее самоуничижению. Эту улыбку она приняла за награду, которую хотела заслуживать еще и еще. «Это на самом деле своего рода снобизм», — добавила она. «Это снобизм не своего рода», — сказал он. «Я когда-то так относился к книгам, втихаря чувствуя, что мой вкус круче. Беда в том, что у меня не всегда втихаря». Он рассмеялся. «Знаем, знаем. Ты сказал когда-то. А что случилось?» «Случилось то, что я вырос». «Ай!» — проговорила она. Он не отозвался. Слегка сардонический взлет бровей сообщил, что и ей тоже пора вырасти. «Что ты теперь читаешь?» — спросила она. «Уверена, ты прочел все изданные американские романы до единого». «Читаю гораздо больше публицистики, истории и биографий. Обо всем, не только об Америке». «Ты что же, разлюбил ее?» «Я осознал, что могу купить Америку». И она утратила блеск. «Когда у меня ничего, кроме страсти к Америке, не было, мне не давали визу. А с моим счетом в банке получить визу оказалось просто. Я несколько раз слетал. Хотел купить недвижимость в Майами». Ее это ужалило. Он был в Америке, а она об этом не знала. «И как же она тебе пришлась в итоге, страна твоей мечты? Помню, когда ты первый раз побывала на Манхэттене и написала мне «Чудесно, однако не рай». Подумал об этом, когда впервые проехался по Манхэттену на такси». Она тоже вспомнила, как писала это незадолго до того, как прервала с ним связь, до того, как оттолкнула его за много-много стен. «Лучше всего в Америке то, что она предоставляет тебе пространство. Это мне нравится. Мне нравится, что ты ведешься на мечту. Это ложь. Но ты на нее ведешься, и это главное». Он глянул к себе в стакан. Ее философствование его не увлекли, и она задумалась, не уловила ли в его глазах обиду, не вспоминал ли и он, как она его полностью оттолкнула. Когда он спросил: «Ты все еще дружишь со старыми друзьями?», она решила, что это вопрос о том, кого еще она оттолкнула за все эти годы. Что лучше, заикнуться об этом самой или дождаться его? Она сама должна. Это ее долг перед ним, но бессловесный страх захватил ее, страх сломать хрупкое. «Сраньину да-да, из Прие, остальные люди, которые когда-то были мне друзьями. Вроде как у тебя с Эменике. Знаешь, я читала твои письма и не удивлялась, что Эменике оказался вот таким. В нем всегда что-то похожее было». Он покачал головой и допил. Соломинку он отложил давно и подтягивал сок прямо из стакана. Как-то раз, еще в Лондоне, он насмехался над каким-то парнем, нигерийцем, с которым работал. Тот не знал, как произносится «фэн-шо». Эменики произносил по буквам, как тот парень, а это, очевидно, неправильно, и не говорил как надо. Я тоже не знал, как оно произносится, и Эменики знал, что я не знаю. И было несколько мерзких минут, когда он делал вид, что мы оба над тем парнем смеемся. А на самом деле, конечно, нет. Он смеялся и надо мной. Помню, в тот миг я осознал, что другом он мне никогда не был. «Говнюк он», — сказала она. «Говнюк. Очень американское слово». «Да?» Он приподнял брови. «Незачем говорить очевидное». После того, как меня выслали, Эменики вообще на связь не выходил. А тут вот в прошлом году, когда ему кто-то донес, что я теперь в игре, он принялся мне названивать. Обинзе сказал «в игре» тоном, пропитанным издевкой. Все спрашивал, нет ли каких дел, которые мы можем вместе провернуть, всякую такую чушь. И однажды я ему сказал, что его высокомерие нравилось мне больше, и он с тех пор не звонит. «А что, Кайоде?» «Мы на связи. У него ребенок от американки». Обин заглянул на часы и собрал телефоны. «Ужас, как не хочется, но мне пора». «Да, мне тоже». Она хотела продлить этот миг, посидеть еще среди аромата книг, еще и еще открыть Обинзе заново. Прежде чем рассесться по своим машинам, они обнялись, бормоча, как здорово тебя увидеть, и она вообразила, как за ними с интересом наблюдают его и ее шоферы. «Я тебе завтра позвоню», — сказал он, но не успела она сесть в машину, как телефон у нее запищал СМС-кой от него. «У тебя завтра есть время пообедать?» Время у нее было. Речь шла о субботе, и ей следовало спросить, почему он не с женой и ребенком, и следовало завести разговор, чем именно они будут завтра заниматься. Но у них была общая история, связь крепкая, как канат, и эта встреча не означала, что они непременно чем бы то ни было займутся или что этот разговор обязателен, и потому она открыла дверь, когда он позвонил, впустила его, и он восхитился цветами у нее на веранде, белыми лилиями, они лебедями вздымались из горшков. Я все утро читал маленькие воздаяния Лагоса. «Прочесывал, вернее», — сказал он. Она обрадовалась. «Что думаешь?» «Мне понравился пост про клуб «Нигерполитен». Немножко фарисейский, правда». «Не очень понимаю, как эту оценку принять». «Как правду», — сказал он, с тем же полувзлетом бровей, какой стал у него, похоже, новой черточкой. Она за ним такого не помнила. «Но блок фантастический, смелый и умный, и мне нравится дизайн». И вот уж он вновь ее подбадривал. Она показала наименее по соседству. «Узнаешь?» «А, да». Я подумала, самое то, что надо для блога. Очень красивый дом в таких вот великолепных руинах, плюс павлины на крыше. Немножко смахивает на помещичью усадьбу. Меня эти старые дома всегда завораживают, и их истории. Он покачал тонкую металлическую оградку веранды, словно проверяя, насколько она крепкая, безопасна ли, и она порадовалась этому жесту. Кто-нибудь сцапает это, снесет и выстроит глянцевый квартал люксовых квартир. Кто-нибудь вроде тебя. Когда занялся недвижимостью, Я подумывал ремонтировать старые здания, а не сносить их, но смысла никакого. Нигерийцы не покупают дома, потому что они старые. Отремонтированные 200-летней давности амбары, ну ты знаешь, какие нравятся европейцам. Тут это вообще не срабатывает. Но оно и понятно, мы же из третьего мира, а третьемирцы, они смотрят вперед. Нам нравится, когда все новенькое, потому что все лучшее у нас еще впереди, тогда как на Западе все лучшее уже в прошлом. Вот им и приходится делать из него фетиш. «Дело во мне? Или ты теперь увлекся чтением маленьких лекций?» — спросила она. «Просто это освежает, поговорить с умным человеком». Она отвернулась, размышляя, не отсылка ли это к его жене, и надулась на него за это. «У твоего блога уже столько поклонников», — сказал он. «У меня на него большие планы. Хотелось бы объехать всю Нигерию и писать из каждого штата отчеты с фотографиями и историями людей. Но пока спешить не приходится. Надо закрепиться, заработать каких-то денег на рекламе. Тебе инвесторы нужны». «Твоих денег не хочу», — сказала она немного рисковато, не сводя глаз с просевшей кровли заброшенного дома. Ей досадил его комментарий об умном человеке, потому что речь наверняка о его жене, и хотелось спросить, зачем он это сказал. Зачем он женился на неумной женщине? Чтобы говорить, что у него неумная жена? «Посмотри на павлина, Ефем», — произнес он мягко, словно учуял ее раздражение. Они следили, как павлин выходит из тени дерева, а затем за его медлительным взлетом на любимый шесток на крыше, где птица встала и обозрела расстилавшееся внизу заброшенное королевство. «Сколько их тут?» «Один самец и две самки». Надеялась увидать, как самец исполняет брачный танец, но не удалось. «Они будят меня по утрам своими воплями. Слышал? Почти как ребенок, который отказывается что-то делать». Стройная шея птицы заколыхалась, а затем, словно подслушав, павлин закаркал, распахнув клюв, звуки полились из глотки. «Ты права про звук», — сказал он, придвигаясь к ней. «Есть в нем что-то детское. Это имение напоминает мне то, которое я купил в Энугу. Старый дом, построили его до войны, и я приобрел его, чтобы снести, но потом решил оставить. Очень изысканный и покойный. Просторные веранды, старые красные жасмины на задах. Я полностью переделываю убранство. Внутри все будет очень современное, а снаружи старинное. Не смейся, но когда я его увидел, он напомнил мне стихи». Было что-то мальчишеское в том, как он сказал «не смейся», и она ему улыбнулась, отчасти насмешливо, отчасти намекая, что ей нравится затея с домом, который напоминает ему стихи. «Фантазирую, как однажды сбегу от этого всего и уеду туда жить», — сказал он. «Люди и впрямь делаются чудаками, когда богатеют». «А может, во всех есть чудачество? Просто у нас нет денег, чтобы их показывать. Я бы с удовольствием свозил тебя посмотреть этот дом». Она пробормотала что-то, смутное согласие. Телефон у него звонил уже какое-то время, бесконечное глухое жужжание в кармане. Наконец он извлек его, глянул на экран и сказал: «Извини, нужно поговорить». Она кивнула и вернулась внутрь, решив, что, наверное, это жена. В гостиную доносились обрывки разговора, его голос возвышался, стихал, вновь возвышался. Обин заговорил на игбо, а когда вошел в комнату, скулы у него сделались жестче. «Все в порядке?» — спросила она. «Это пацан из моего города. Я оплачиваю ему учебу. Но у него возникла эта чокнутая самонадеянность. И сегодня утром он мне прислал СМС-ку, что ему нужен мобильный телефон, и не мог бы я выслать его до пятницы. 15-летний пацан! Вон наглость-то! И теперь вот названивает. Но я его и поставил на место. Сказал, что не будет ему больше и стипендии, пусть испугается. Глядишь, здравого смысла прибавится. Он тебе родственник? Нет. Она ждала продолжения. Ефем, я поступаю, как полагается, богатым людям. Я оплачиваю учебу сотни школьников из моей деревни и из деревни моей матери. Он произносил это все с неловким безразличием. Ему на эту тему говорить не хотелось. Он подошел к ее книжному шкафу. «Какая красивая гостиная!» «Спасибо. Ты все книги перевезла?» «Почти». «Ага, Дерек Уолкотт. Обожаю его. Наконец-то начала понимать кое-какие стихи». «Вижу Грэма Грина». «Взялась читать его из-за твоей мамы. Люблю суть дела». Пытался осилить после ее смерти. Хотел полюбить. Думал, может, если бы я смог. Он прикоснулся к книге, голос замер. Его тоска тронула Ефемилу. Это настоящая литература. Такие жизненные истории люди будут читать и через 200 лет, — сказала она. — Ты прям как моя мама, — сказал он. Обинзе казался одновременно и знакомым, и нет. Сквозь раздвинутые шторы поперек комнаты падал полумесяц света. Они стояли у книжного шкафа. Она рассказывала ему, как впервые прочитала «Суть дела». Он слушал с этой своей пристальностью, будто глотал ее слова, как напиток. Они стояли у книжного шкафа и смеялись, вспоминая, как часто мама пыталась заставить его прочесть эту книгу. А затем они стояли у книжного шкафа и целовались. Сперва легонько, губы к губам, а потом касаясь языками, и она ощутила себя бескостной в его руках. Он отстранился первым. «У меня нет презервативов», — сказала она бесстыже, сознательно бесстыже. «Я не догадывался, что к обеду нужны презервативы». Она игриво стукнула его. Все ее тело захватили миллионы неуверенностей. Смотреть Обинзе в лицо не хотелось. «Ко мне тут девушка ходит убирать и готовить, и потому у меня в морозилке полно супа, а в холодильнике джоллофа. Можем пообедать здесь. Хочешь что-нибудь выпить?» Она направилась в кухню. «Что случилось в Америке?» — спросил он. «Почему ты прервала связь?» И Фемилу продолжала идти в кухню. «Почему ты прервала связь?» — повторил он тихо. «Прошу тебя, расскажи, что случилось». Прежде чем сесть напротив него за маленький обеденный стол и рассказать ему о пошлых глазах тренера по теннису в Ардморе, Пенсильвания, она налила им обоим манговый сок из пакета и выложила у Бинзы мелкие подробности о кабинете того человека, какие были все еще свежи в ее памяти, стопки спортивных журналов, запах сырости. Но когда дошла до того, как он повел ее к себе в комнату, сказала попросту: «Я разделась и сделала, как он просил. Уму непостижимо, отчего я намокла. Презирала себя, правда, презирала. Чувствовала так, будто, ну не знаю, предала себя». Она затихла. «И тебя». Многие долгие минуты он молчал, опустив глаза, словно впитывая сказанное. «Я не очень-то, в общем, про это думаю», — добавила она. «Помню, но не застреваю. Не позволяю себе там застревать. Да чего же странно говорить об этом? Кажется, дурацкая причина, чтобы пустить по ветру все, что у нас было, но именно поэтому шло время, и я попросту не понимала, как это все исправить». Он по-прежнему молчал. Она уставилась на карикатуру Дике в рамке, висевшую на стене, уши комически заострены, и пыталась понять, что Обинзе чувствует. Наконец он произнес: «Не могу представить себе, до чего плохо тебе было и до чего одиноко. Надо было тебе все рассказать мне. Как же я жалею, что ты не рассказала». Она услышала его слова как музыку и почувствовала, что дышит неровно, хватает ртом воздух. Плакать она не могла, это же бред плакать о такой давности, но глаза налились слезами, в груди возник валун, горло жгло. Слезы чесучие. Она не издала ни звука. Он взял ее за руку, лежавшую на столе, обеими своими, и между ними проросло безмолвие, древнее безмолвие, знакомое обоим, и Фемелу была внутри этого безмолвия невредима.